Кто я сегодня? Вот загадка. Кстати. Минимальный бюджет команды «Формулы-1» составляет 50 миллионов долларов. Только руль одного болида стоит от 25 до 40 тысяч долларов. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. Какой же роль он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, шоу-тайм. Добро пожаловать в новую историю, в новую жизнь. И это, как я уже говорил, будет удивительная судьба. Удивительный певец, актер, режиссер, наивеселейший человек, смехотворец и плясун, сам стопроцентный персонаж, в ролях которого бродит, пульсирует, рвется наружу какая-то неудержимая и шальная жизнерадостность. И тем не менее, это человек, которого можно назвать артистом-философом, для которого жизнь каждого отдельно взятого человека — это высший дар и великое благо. Ну, вот я вам все и разболтал. Итак, внимание. Вот оно. Мое сердце. Слышите? Говорят, что схватки у моей мамы, она тоже была актрисой, кстати, начались прямо за кулисами театра, в котором она играла. Спектакль был, естественно, остановлен, и ее очень быстро отправили в надлежащее в этих случаях заведение, но легенда, тем не менее, оказалась сильнее реальности, и весь мир до сих пор верит, что я вылез из тесного живота своей матери прямо под слепящий свет прожекторов и громогласное рукоплескание восторженно встречающего меня зрительного зала. О как! По воспоминаниям друзей нашей семьи, я был довольно славным и невероятно прелестным малышом с огромными в пол лица ярко-голубыми глазищами, иначе не сказать, именно глазищами, маленький такой белоголовый, толстенький и розовощекий ангелочек, словно слетевший с полотен Рубенса или Эль Греко. И тем не менее, этот ангелочек был довольно шаловлив и любознателен, как, наверное, и ваш ребенок, который стремится разобрать любую игрушку, ему подаренную. Конечно же, им, этим малышам, всегда интересно, что там внутри, как это все работает. И правильно, и дай бог. Пусть учатся смотреть в суть, в корень, из всего извлекать главное. Потом я с возрастом научусь также пристально вглядываться и в свои роли, что у них внутри, подражая своим родителям, известным актерам. Да, уже с раннего детства я схватил этот чудесный камертон звучания любовного аромата, обволакивавшего меня, когда я выходил перед публикой. И скажу вам честно, я подсел на этот наркотик очень сильно. В богатой, со вкусом обставленной квартире моих родителей бывали известнейшие люди своего времени. Здесь было тесно не только от обилия книг и картин, но также от веселых и талантливых людей, которые любили, ценили и умели дарить аплодисменты. И это, конечно же, первое, что сильно повлияло на формирование моего характера и способностей. Это элитная, богатая, радостная и талантливейшая среда. Ну, ваши версии. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Ха, итак, судя по всему, сегодня загадочка, что надо. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чьими кумирами в молодости были такие актеры, как Ив Монтан и Жерар Филипп. Мне нравилась их романтическая окрыленность, кружила голову их мальчишская дерзновенность, человеческая открытость и веселость нрава. С возрастом веселости, естественно, поубавится, но дух возвышенной романтичности до последнего моего сердечного удара так и не будет сломлен. Итак, На первой демонстрации своих артистических способностей меня показывали одному знаменитому педагогу, легендарной актрисе. Я встал в актерскую позу и дрожащим, срывающимся голосом произнес первую строчку какого-то стихотворения. Потом как-то странно задержал дыхание и... О, что это? Кровь на рубашке. У меня от напряжения хлынула кровь носом. Меня тут же уложили на кушетку и стали суетиться вокруг. Да, что у мальчика, несомненно, есть, так это темперамент, тактично отметила старая актриса. Но для начала и это неплохо. Но долго ли, коротко ли? Вот на сцене 20 века уже танцуют романтические 70-е. В театр, в котором я имел счастье работать, не попасть, ходят, естественно, на меня. Счастливцы, видевшие меня на сцене, знают, каким гипнотическим обаянием я обладаю. Моя удивительная пластика и танцевальность, самозабвенная импровизация и магнетическая энергетика просто завораживают зрительный зал. Так, начиная примерно с 72-го года, меня начинает носить на руках в буквальном смысле вся страна. 15 киноролей в год. В одной из них я играю самого себя, красивого, доброго и сумбурного, азартного и скрытно нежного гранд-максималиста в душе, не признающего половинчатых дел и чувств. Потом новая картина, в которой все рискованные трюки я исполняю без дублера, на огромной скорости вылезаю из кабины пожарной машины, залезаю на аварийную лестницу, пробираюсь к ее концу, а это не хухры-мухры, 11 метров, сползаю на крышу съехавшего под лестницей автомобиля и влезаю в салон. Ужас! Даже по свидетельству опытных каскадеров, это были довольно сложные трюки. Сердце мое, слава богу, молодо и сильно, работает без сбоев. Что это? Как-то тесно в груди. Дайте вздохну. Нет, все нормально. Нормально, показалось. Продолжаем, ladies and gentlemen, show time! Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд в мире умирает один курильщик. За год эта цифра доходит до 5 миллионов. И тем не менее, больше 1 миллиарда человек продолжает курить. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-97-87. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот он я. На сцене своего театра, к которому стекаются толпы людей, чтобы увидеть, как я выхожу из него и сажусь в машину. Обаятельный и жизнерадостный, с глазами цвета синьки. Поклонницы ради моего автографа готовы броситься под колеса моего автомобиля, иногда действуют и вовсе экстравагантно, прокалывают шины, наклеивают номера своих телефонов на лобовое стекло. А что давали сегодня, кстати? Ах, да. Говорят, что Бомарше создал одну из своих самых блистательных ролей специально для меня, без сомнения. С такой лучезарной элегантностью, легкостью и в то же время страстью и азартом мог вести свою рискованную игру со всемогущим графом только я. И почти все мои театральные и киноработы были богато инкрустированы этим феерическим обаянием, искрометным остроумием, музыкально-пластической одаренностью. Словом, всем тем, что делало меня на протяжении многих лет любимцем женщин. Недаром же я родился 8 марта, как подарочек женщинам огромной страны, шутили мои родители. Однако с возрастом за блистательным имиджем героя-победителя все чаще стало проступать нечто трагическое и глубоко пронзительное. Даже Фигаро моей коронной роли все больше и больше начинал прорываться какой-то затаенный, напряженный драматизм и нервная рефлексия. Казалось, что над моей головой все четче и четче прорисовывалось какое-то коронообразное темное силовое поле. Итак, дамы и господа, вот он я, переигравший десятки главных ролей мирового классического и современного репертуара, актер, которого даже приблизительно не назовешь невостребованным. И все же, во всем блеске славы и признания зрителей и коллег, меня все больше и больше начинает томить какая-то неудовлетворенность собой, которая с годами вырастает в невероятные силы, комплекс, переходящий в трагическое отчаяние, страх и депрессию. Постороннему человеку в это трудно поверить. Тотальный любимец публики. Но если вдуматься, сыграно так много, и поэтому каждая новая роль дается все мучительней и мучительней. Хочешь не хочешь, в чем-то начинаешь повторяться. Это моментально замечают коллеги, критики, а за ними и зрительный зал. Все достоинства немедленно признаются твоими недостатками. Легкость объявляется облегченностью, яркость — эстрадностью, пластичность — наработанными штампами. В кино все чаще предлагают роли, сыгранные тобой уже много-много лет назад. В новом качестве пробуют неохотно. Телевидение бесконечно повторяет в разных развлекательных шоу старые, давно отснятые музыкальные номера и отрывки из прошлых фильмов. От этого у телезрителя возникает ощущение, что я примелькался. И тогда в потоке писем все чаще появляются категорически бесцеремонные: «Вы повторяетесь, что стало с вашим лицом? Оно выгорело от софитов? Остановитесь!» Да еще это постоянное уменьшительно-ласкательное, панибратское, сладенькое произношение моего имени. Все, хватит, занавес. Конец первого действия. Через пару минут начнем второе, более драматичное. Ваши версии! Серебряный дождь. Кстати. Ленивцы, как известно, все время висят вниз головой, поэтому шерсть у них растет от брюшка к спине. Они лазают по деревьям и умеют плавать, но по земле передвигаются только ползком. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кас. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-2180. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли человека, которого любили все. Взрослые и дети, рабочие и интеллигенция, писатели и музыканты, режиссеры и зрители. Люди, которые знали меня близко, поражались тому, каким жадным до любви было мое сердце. Мне всегда было мало сияющих улыбок, мало огня в восторженных глазах, мало аплодисментов. Казалось, я пожираю эту самую любовь со скоростью черной дыры. На любой дружеской вечеринке я всегда становился центром веселья, неизменно придавая ей праздничность и завершенность, невольно украшая остроумием и восхищая виртуозными всплесками своего вдохновения, легкой и блестящей ироничностью, мгновенной и неотразимой импровизацией, да. Я всегда и везде был душой общества. Говорили, что я спешил жить. Играл в театре, снимался в кино, выступал с концертами, причем каждый отрабатывал серьезно и до конца, прекрасно знал английский, французский, шутил, смеялся, грустил, восхищался другими, обожал джаз. Конечно же, чуткий к женской красоте, я был катастрофически влюбчивым человеком, и романов, как можно предположить, имел немало. Да, на женщин я действовал неотразимо, но, как обычно бывает, человек, которого обожали миллионы, и который умел возбуждать любовь, как говорится, с полтычка, Я так и не смог найти ее в семейном быту или чуть иначе. В семейном кругу мне было ее мало. Да, жизнь моя была похожа на фейерверк, и сгорая, она требовала все большего и большего прилива кислорода. И мне было некогда остановиться и задуматься о том, что в какой-то момент его, этого кислорода, станет слишком много. И мозг мой уже не сможет справиться с необходимостью перерабатывать такое обилие любви. Да, актер по природе своей должен быть ненасытным. Ему мало быть лучшим, ему во что бы то ни стало нужно стать всем. Сфокусировать на себе любовь зрителей всего земного шара. Да, плох тот артист, который этого не жаждет. И я работал как заведенный, играл в театре, снимался в кино, выступал с концертами, как я уже говорил. Как вспоминают мои друзья, когда я вылетал за кулисы, я был весь мокрый, но не успев прийти в себя, я снова рвался на сцену. И только самые близкие знали, что под гримом уже давно скрываются смертельная бледность и болезненность, что меня мучают регулярные сердечные приступы, что в гримерке после спектакля я задыхаюсь. И все же какая-то необъяснимая сила снова и снова выбрасывала меня на сцену. Корни этой маниакальной зависимости от сцены уходят, я думаю, в мое детство. Такой женщине, какой была моя мать, трудно дать однозначную оценку. По признанию современников, она была железной леди, редко была со мной ласкова, никогда не хвалила. И в итоге я вырос мнительным, очень ранимым и крайне неуверенным в себе человеком. Я почему-то был убежден, что просто так меня любить никто не будет. И я должен все время делать что-то, чтобы эту любовь завоевывать. Я думал, что слава и деньги дадут мне уверенность в себе, но вот пришла огромная слава и неимоверная любовь, а душевное спокойствие нет. Одним словом, по мнению многих моих биографов, эта коварная гонка на приз любви уходит корнями в тот факт, что мне не додали любви в детстве, и я всеми доступными способами старался дополучить эту вакцину, уже будучи невероятно обласканным любовью актером. Возможно, в этом утверждении и есть резон судить вам ваши версии. Шоу каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот он, легендарный финал. Вот они, роковые гастроли. Маэстро, будьте добры, кардиограмму, пожалуйста. Итак, закончив работу над очередной картиной, я уезжаю на новеньком BMW в Прибалтику, куда собирался на летние гастроли мой театр. В это время здесь же странным образом собираются все мои родные: мама, первая и вторая жены, дочь и близкие друзья. Меня это очень поразило тогда. Как так может быть? Вдали от дома, а собрались почти все. И вот оно. 16 августа 1987 года. Мы даем Фигаро. Сердце, слава богу, работает вроде бы без боев, и все идет вроде бы нормально. В театре аншлаг, естественно. Как вдруг, за 10 минут до конца спектакля, во время финального феерического монолога, буквально за минуту до веселого финала с куплетами, мое сердце сбилось один раз, потом другой, третий. Я побледнел, пошатнулся, все вокруг завертелось, и все быстрее и быстрее я стал терять равновесие и упал на руки одного из своих партнеров. Поспешно дали занавес, публика, не поняв кошмара случившегося, зааплодировала. Мой друг, ныне руководитель этого знаменитого театра, вынес меня со сцены, и несколько людей потащили меня к машине. Я же, будучи уже без сознания, продолжал шептать текст своей роли, который так и не успел допроизнести. Фразы выстреливали сумбурно, я повторял один и тот же текст заново, снова и снова. Казалось, что что-то заклинило в мозгу. На самом деле, как потом скажут врачи, разорвалась аневризма аорты. Я, даже не доехав до больницы, захлебнулся в мощном кровоизлиянии. Вот он, этот момент. Итак, дамы и господа, красивые легенды сохранили этот сюжет немного иначе. В них я, конечно же, умер на глазах у публики, прямо в театральном костюме, под шквал несмолкаемых аплодисментов. И эта трактовка, несомненно, более подходит к моей жизни, такой театральной, такой игривой и такой виртуозной. Так что, несомненно, более реально мое земное бытие началось на сцене, на ней прошло, и на ней же завершилось. Блистательный круг жизни 100% артиста. Известно, что вдоль железнодорожных путей, по которым поезд «Рига-Москва» повезет мое тело домой, совершенно не сговариваясь, будут стоять тысячи и тысячи людей и бросать под колеса живые цветы. И всем, несомненно, будет казаться, что это спектакль какой-то, что все это всего лишь кино, иллюзия, мираж, что сейчас все закончится, и я выйду на столь желанный поклон. И удивительное ощущение значительности происходящего все больше и больше будет проступать в сознании людей, почему-то идущих к железной дороге, чтобы таким простым, скорбным жестом, в котором, тем не менее, так много смысла, бросить живые цветы под колеса поезда, везущего домой тело простого актера. Мне исполнилось тогда 46 лет. Ваши версии. To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. Ladies and gentlemen, каждую среду 20:00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, сегодня я человек, роль которого мне играть невероятно легко и радостно. И даже умирать в ней радостно. Потому что такое ощущение, что это и не произошло вовсе. Моя смерть, несомненно, иллюзия, сон. Какая-то очередная пьеса. И стоит вам взять любой из моих фильмов, и вот он я. Снова перед вами, вечно каламбурящий, вечно скачущий, как кузнечик, и бравирующий, и вибрирующий. Одним словом, сегодня я тот, кто при жизни не мог сидеть ни минуты, безостановочно развлекая всех экспромтами и репризами, и на слова «Дрюля, уймись!» отвечал: «Если я уймусь, то умру!» И вот в моем доме, прямо посреди комнаты на вешалке, висит бархатный костюм моего Фигаро. Моя мать, тяжело сидя в кресле, смотрит на него, изредка вставая и дотрагиваясь до таких улыбчивых и безостановочно играющих в солнечных лучах зеркальцев, которыми, как вам, я уверен, известно, был обшит костюм Фигаро, и без конца повторяя: «Это Хиросима. Хиросима». А в это время площадь перед моим театром с ночи, забитая огромной толпой людей, колышется, как предгрозовой океан. Люди записываются в очередь, чтобы завтра пройти перед сценой и в последний раз взглянуть на любимого актера. Да. Смерть, как бы люди ни отмахивались от мысли о ней, все равно остается какой-то невероятно важной частью нашей жизни. Она как бы расставляет все по своим местам, оттеняет саму жизнь, придает осмысленность прожитому. Как бы трагично это ни выглядело. К утру Садовое кольцо будет заполнено людьми до самой Смоленской площади. Тысячи и тысячи людей. И глядя на эту огромную, молчаливую процессию, я буду еле сдерживать слезы. Я всю свою жизнь бился за то, чтобы меня любили. Я знал, что меня любят, но я не знал, что меня так любят. Да, в этот день смерть срежиссировала эту огромную народную любовь в единый безотчетный порыв. Сделала ее зримой, что ли, так сокрушительно и так катарсично проявленной. Итак, дамы и господа, сегодня вот уже 18 лет после того, как ощущение страшной несправедливости сотрясло сердца людей огромной страны, и когда шрамы уже затянулись, и жизнь вошла в свое неизменное русло, гениальность божественного замысла этой моей жизни продолжает висеть над страной какой-то естественной, болевой и такой пронзительной нотой. И каждый раз, смотря на меня в кино, на такого легкого, как пушинка, извечно бравурного и изящного, или слушая мои песни, вы все невольно забываете о том, что этого легендарного, овеянного такой нестерпимой всенародной любовью артиста милостью Божьей уже нет. Или я не прав? Ну, как мы вам сегодня? При недостатке еды ленточный червь может съесть до 95% веса своего тела. Это абсолютно не опасно для его жизнедеятельности. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Итак, дамы и господа, закончился очередной выпуск «Франкофрии». Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание! Звонков было совсем немного, 46, из них 27 правильных. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Андрей Миронов, меня зовут Алексей. Прекрасно, Алексей, у вас третье место. Это Вероника. Да. Вероника, Андрей, да. Миронов. Андрей Миронов, у вас второе место. А теперь самый первый. Лена. Андрей Миронов. Конечно же, первый, кто произнес имя Андрей Миронов, абсолютно прав. Это многоуважаемая Лена, чей телефон начинается на 720. Дорогая Лена, ваш звонок был самым первым, и вы, следуя традиции Фрэнки Шоу, выигрываете фирменный приз от империи игры сумасшедшего Фрэнки и радио «Серебряный дождь», безумный стильный вибрирующий каплевидной формы, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio, так называемый подарок к Новому году. А сейчас ваши аплодисменты, господа, смотрите, вот он я. Тот, чьим именем в Петербурге назван театр «Энтерпризы». В Литве на знаменитой горе желаний стоит крест с моим именем, и туда приезжают молодожены в день бракосочетания и говорят, что если на крест повесить на ниточке маленький крестик и загадать желание, оно обязательно сбудется. И, наконец, если вы задернете голову повыше и взглянете в ночное небо, то, возможно, ваши глаза и упадут на звезду за номером 3624, названную моим именем. И продолжающую сиять, несмотря ни на какие утверждения материалистов, что смерть есть. Итак, ваше усиленное сердцебиение, дамы и господа. Андрей Александрович Миронов, собственной персоной. Силой мне поверить, собой силой, чертом, черт меня возьми. Жить, жить, жить, пару, гаси-ка новенького. Жить, жить, жить, оп, кто на новенького, кто на новенького. Ну, кто на новенького? Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. А ныне теперь наконец-то, сейчас и в любую погоду, вот здесь, а затем повсеместно, все будем мы жить по-другому. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мель, тем не менее плыть по волнам? Позвала девушка, позвала милая, вы первый встречный мой, я ваша навсегда. И подарил я ей в дыму и пламени одно лобзание, цветущие уста. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Нам твердят, нам твердят вновь и вновь, вновь и вновь, что придет к нам и вторая меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Фрэнки Шоу. До встречи в следующую среду. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, надеюсь, что я не покажусь вам чересчур сумасшедшим, но в следующий раз я явлюсь к вам одновременно в нескольких телах. Мужских или женских пока не скажу. Скажу только, что мы устроим с вами настоящий гламурно-феерический предновогодний секс-разгул прямо здесь, под золотыми струями серебряного дождя. Кем я буду в следующий раз? Вот загадка. Итак, в следующую среду в 20:00 я представлю вам одну из самых бесшабашных ролей своей коллекции. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И в каком бы доме мы ни встречали Новый год в прошлом году, интереснее всего то, в каком доме мы будем встречать его в этом. Господи, храни сумасшедших. Призрачно все в этом мире бушующем. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio.